5. Недели через две, когда пират окончательно освоился на новом месте, привык к бородачам, полюбил преданной и бескорыстной собачьей любовью своего хозяина, Константин принялся за воспитание щенка. Когда-то у него была собака Лайка по кличке Айна, названа им по имени Таежной реки, где в свое время геологу приходилось жить и работать. Айну в начале сезона, полугодовалым песово-белым щенком, ему подарил старик якут, олени-пастух, на чум которого, шагая профилем, однажды набрел Константин. Любопытный щенок сам спрыгнул гостю на колени. «Хороший, однако, собака путит», — сказал старик, услышав от геолога, что тот желал бы приобрести породистую лайку. «Мамка шибко умный, отец шибко умный, пери-пери». Когда Константин хотел рассчитаться, пастух недовольным жестом отстранил деньги. «Собака, силовек, силовека разве можно продавать? Стыдно, стыдно, собаку тарить надо». За полгода жизни в тайге Константин воспитал из щенка чудесную промысловую лайку. Необходимые познания в кинологии, науке о собаководстве он приобрел не столько из специальных книг, сколько из опыта таежных жителей, якутов, эвенков, русских поселенцев, которые не мыслили свое существование без собаки. Потом он привез лайку в Москву. Соседи по коммунальной квартире, где жил Константин с женой и маленькой дочкой, заортачились. Константин терпеливо втолковывал им, что лайка — чистоплотнейшее существо, поаккуратнее иного человека, что, по мнению многих ученых, собака создает вокруг человека бактериальную защитную среду, которая действует как предохранительная прививка, помогает выработать иммунитет к ряду заболеваний. Никакие доводы в пользу собаки в доме на соседей не действовали. И пришлось Константину подарить собаку своему другу, тоже геологу, жившему в отдельной квартире. Перед самым отлетом в экспедицию жена Константина, женщина энергичная, мечтавшая вырваться из коммуналки, нашла отличный вариант обмена. И Константин решил, что в октябре, в конце сезона, увезет пирата в Москву. К тому времени соседи уреутских, слава богу, не будет. Теперь он вспомнил все, связанное с воспитанием щенка. Во-первых, кормежка. Не перекармливать и не держать щенка в черном теле. Вот основная премудрость. Свежего молока, овощей у геологов не было. Молоко заменила сгущенка, разболтанная в воде. Овощи, олени, ягель. Воистину целебная пища, полезна и для людей. Еда давалась 5 раз в день, в строго определенное время. Из-за этого геологу приходилось брать пирата на профиль. Пробежать 15-20 километров за день еще не окрепшему щенку было, конечно, не под силу. Когда он уставал, Хозяин усаживал его в рюкзак за спиной. От равномерной раскачки умаявшийся пес мгновенно засыпал. И на профиле, и на стоянке отряда шло непрерывное каждодневное обучение щенка. Первым делом Константин выделил пирату место. Ночи здесь, на крайнем севере, стояли сырые, ветреные, и геолог беспокоился, как бы пес не простудился. Поэтому место ему дали в палатке в противоположном от буржуйки углу. Высушенный мох и кусок оленьей шкуры служили лежанкой и подстилкой. Главная команда, которой четко обязан усвоить щенок — место. Константин усадил пирата на оленью шкуру и сказал мягко: «Место». Едва тот попытался вскочить, хозяин повторил ласково, но более настойчиво: «Место». Лишь через несколько дней до пирата дошло, что от него требуют. Но если он забывался и вскакивал, Константин произносил команду строгим тоном. И щенок, виновато виляя хвостом, послушно усаживался на меховую подстилку. К своей звучной кличке пират привык быстро. И когда пес бежал на зов, хозяин непременно поощрял его лакомством. Третье главное задание — выполнение команды «Ко мне». Это одно из самых трудных заданий для щенка. Выполнит команду, хозяин обязательно приласкает его. Наказывал же пса очень редко. Даже когда тот делал в палатке лужи. Есть неумные люди, которые тыкают щенка в лужи. Смотри, мол, негодяй, что натворил. Это только озлобляет пса, ведь он как грудной младенец. Но если нормальному человеку никогда не придет в голову наказывать собственного ребенка, тыкая его носом в лужу, то почему он часто именно так поступает четвероногим младенцем? Другой немаловажной командой «фу» Константин никогда не злоупотреблял. Залезет ли пират в спальник и затеет там игру? Лизнет ли в губы спящего человека? Все это оставалось безнаказанным. Ну и пусть забавляется. Геологи — народ небрезгливый. Да и здоровой собакой не надо брезговать. Обнюхал кусок колотого сахара возле дымящейся кружки с чаем. Если хочешь, можешь и попробовать. А вот вытаскивать из планшета карты аэрофотосъемки, геофизические журналы и рвать их зубами нельзя. Фу! Получай щелчок по носу, чтобы крепче запомнил. Собираешься, прогнув спину, оставить визитную карточку в собственной миске для еды? Экая ты, брат, свинья! Фу! Ну-ка, поворачивайся, на тебе ремня! Две команды — сидеть и лежать — Константин отрабатывал одним и тем же способом. Заносил над головой пирата лакомство. Щенок задирал голову все дальше и дальше, чтобы видеть пищу. Наступал момент, когда пес садился. И в этот момент Константин подавал команду сидеть и немедленно скармливал лакомство. Прошло еще немного времени, и пират выполнял команду уже без лакомства. Заставить пирата ложиться было уже несложным делом. Константин тянул руку с лакомством к земле, а другой рукой пригибал щенка. Едва брюхо касалось земли, хозяин быстро выкрикивал «Лежать!» и скармливал пищу. Вскоре после подобных упражнений пират охотно выполнял команду без лакомства. Остальные команды «Вперед!», «Барьер!», «Рядом!», «Домой!», «Апорт!» Пират инстинктом сторожевого пса и охотничьей собаки усвоил буквально за минуты. Короткую обструганную палку щенок приносил мгновенно и отдавал хозяину без команды. Под утро едва забрежил рассвет, Константина разбудила пирата за палаткой. Такое в последнее время частенько случалось с щенком. В нем пробуждался охотничий пес. Учует, к примеру, мышку-полевку, а поднимет такой переполох, будто возле палатки появился грозный медведь. «Фу, дурачок! Место!» — обычно приказывал геолог. И щенок не сразу, но подчинялся. Но сейчас команда не подействовала. Пират лаял злобно взахлеб. Потом лай резко оборвался. Константин подумал, что щенок сейчас наконец вернется и уляжется на своем месте. Но тот не возвращался. Обеспокоенный геолог быстро вылез из спальника, снял с гвоздя вбитого в стояк карабин и вышел из палатки. На каменистой косе реки, сузившейся к лету до размеров ручья, неслышным шагом приближалась к пирату крупная рысь на длинных ногах и с коротким, как бы обрубленным хвостом. На ржаво-коричневом меху четко выделялись хаотично разбросанные черные пятна. На ушах просматривались черные султанчики волос. Сейчас этот беспощадный хищник в мгновение ока разорвет щенка в клочья. «Быстрее, быстрее!» Константин щелкнул затвором, вскинул карабин. На мушку попала аккуратная крупнолобая голова зверя. Он готов был спустить курок. Но в самый неподходящий момент голова щенка с пиратской повязкой на глазу загородила щель. Константин чертыхнулся, опустил оружие. То, что произошло дальше, ошеломило, потрясло его, знавшего тайгу зверей не понаслышке и видевшего разные виды. Беспощадно, не знавшая жалости рысь, неторопливо обнюхала пирата, лизнула в морду. Пес не проявил ни малейшего признака испуга. Напротив, он подпрыгнул и в ответ тоже лизнул зверя в нижнюю челюсть. Затем рысь легла на мелких камнях косы. И пират начал играть с нею точно так же, как играл по утрам с только что проснувшимся Константином. Забирался на нее. Она беззлобно сбрасывала щенка. Вновь карабкался на спину и опять оказывался на земле. Константин подумал, да не мерещится ли ему все это. Вероятно, чтобы убедить себя в обратном, он поднял карабин и выстрелил в воздух. Рыжая короткая молния сорвалась с места, перемахнула через ручей и длинными энергичными прыжками вклинилась в плотную стену тайги. Щенок бросился за нею. «Ко мне, пират!» — властно приказал геолог. Пес остановился и оглянулся на палатку. Потом посмотрел в чертолом тайги, туда, где исчезла его приемная мать. Растерянно заскулил. «Место! Место, пират!» И собака неохотно, часто останавливаясь и оглядываясь, засеменила к палатке. Разбуженные выстрелом проснулись геологи, вышли из палатки. Когда Константин рассказал им то, что увидел на речной косе, они подумали, начальник решил разыграть их. «Ну и шуточки у тебя! Такие байки в тайге не пройдут. Прибереги их для столицы!» «Да я и сам себе не верю, братцы!» «Дельный совет, Костя! Поцелуй крестик, скажи! Изыди нечисто и ложись спать! Коли б веровал, так и поступил бы!» Однажды вертолет перебросил отряд геофизиков на очередную точку работ. Он перебрасывал геологов каждые 1,5-2 недели. За это время они успевали пройти запланированное число профилей на точке. Сначала пират вертолета очень боялся. Он принимал его за громадное, беспрерывно рычащее живое существо. Жался к ногам хозяина, жалобно скулил. Тогда Константин брал щенка на руки, подходил с ним к вертолету и гладил корпус машины. Он, мол, хороший, только очень шумный. И пес постепенно перестал бояться вертолета. Новая точка работ находилась неподалеку от единственной в округе деревеньки, из которой, как полагал Константин, орел украл пирата. Геолога очень интересовала родословная щенка. Откуда у него такой диковинный окрас, приплюснутый нелайчий лоб? Какой же породы его пес? Правда, жители деревни могли не поверить в то, каким невероятным образом очутился щенок у геолога. Иные подумают, украл. За кражу собаки жители глухих северных деревень до сих пор карают воров жестокой карой. Для них испокон веку собака, без преувеличения, член семьи. Но Константин подумал об этом мельком, ибо совесть его была чиста. И вот однажды, когда геофизический профиль проходил неподалеку от деревни, Константин сделал небольшой крюк и заглянул в нее. По слободке шел неторопливо, внимательно следил за поведением пирата. Узнает родной двор или нет? Но прошли избу на отшибе, а щенок так и не бросился к знакомой калитке. «Забыл», — решил геолог. «И не одна лайка, а тут их было великое множество, не проявило родственных чувств к пирату». Для жителей любой глухой деревеньки, Каждый приезжий словно праздник. Выглядывали со дворов, откровенно рассматривали геолога. Лица все старые, посеченные морщинами. Наконец подошел какой-то дед, поинтересовался, кто таков. Тут же любопытные вышли на слободку, окружили Константина. Он объяснил, зачем в деревне. Коротко рассказал то, что знал о пирате. Люди оглядывали диковинного окраса щенка, качали головами. «Нет, не нашинская собака». И это здорово озадачило Константина. Ближайший отсюда населенный пункт находился в 150 километрах. Не мог же орел отмахать такой путь, да еще с живым щенком в когтях. И вдруг кто-то обмолвился, это был хозяин ласки, что ранней весною у него пропала собака, сука на сносях. «Что, так и не нашли?» — поинтересовался Константин. «Нашли!» — махнул рукой тот. «Один скелет обглоданный, а лежал он у норы малой тигры». «Малая тигра!» — так называли местные жители рысь. Это знал Константин. «Малая тигра?» — быстро переспросил он. «Она самая». В деревне жили опытные профессиональные охотники, и Константин попросил их определить породу щенка. Рассматривали, даже ощупывали пирата долго, неспешно. Сошлись на одном. В крови собаки течет половина кровь остроушки. Кто второй ее родитель, наверняка сказать не могли. Предполагали ротвейлера, фоксгаунда, эрдельтерьера. Но в деревне отродясь не водились такие породы. Местные собаководы свои предположения строили умозрительно из книг по кинологии. От веку жили в деревне одни промысловые лайки. И здесь кто-то обмолвился, что зимою в деревню приезжал на короткое время сын старика Нефедова. И был при нем док размером с телка, и что, мол, пират смахивает на того дога, особенно приплюснутой головой. Сказанное как бы повисло в воздухе. И лишь потом, когда Константин подходил к стоянке отряда, он вспомнил коротенький этот рассказ. Догадка так и пронзила хозяина пирата, но она казалась невероятной, хотя Константин мог привести не один подобный, самый невероятный пример из жизни таежных зверей. Разве можно поверить в то, что случилось в прошлом сезоне? К стоянке отряда тогда пришел Сахатый. Трубным криком он вызвал людей из палатки. Вел себя очень странно. Отбегал на небольшое расстояние. Останавливался, глядя на людей. Опять отбегал и вновь останавливался, как бы приглашал их следовать за ним. Геологи опустили карабины, пошли за Сахатым. В версте от стоянки когда-то давным-давно старатели били шурфы, добывали золото. Могучий зверь остановился возле одного из заброшенных шурфов. Когда люди приблизились к провалу в земле, он отошел в сторону, но не убегал. В глубокий шурф, оказывается, угодил годовалый медвежонок, пистун. Он лежал на дне, свернувшись в клубок, видно, страшно ослабленный голодом. Сахатый скрылся в тайге лишь тогда, когда увидел, что люди высвободили медвежонка из плена. Логическая закономерность фактов. Появление дога в деревне. Скелет лайки возле норы малой тигры. Одновременная схожесть пирата с догом и лайкой. Очень странное поведение рыси при встрече с собакой. Все это привело Константина к заключению. Рысь вскормила щенка. Но утверждать такое наверняка геолог, разумеется, не мог.